Глава 17. К такому меня жизнь, признаться, не готовила. Таинственный заговор, который пока что оказывался не по зубам даже всемогущему третьему отделению, не только угрожал моей семье извне, но и, похоже, уже подтачивал род Горчаковых изнутри. Если Воронцова не соврала, если Миша не выполнял какое-нибудь секретное поручение деда, вроде моего, только в сотни раз сложнее и опаснее, или если сам дед не вел какую-нибудь игру, о которой я при всем желании не смог бы догадаться. В конце концов, в его поступках уже не раз находилось двойное дно. И кто сказал мне, что не может быть и третьего? Что за не самые удачные партии по разгрому тайных врагов, которые я неосторожно сорвал, не скрывается другая беспроигрышная и блестяще выверенная, в которой вся шумиха вокруг Воронцовых была лишь отвлекающим маневром, призванным оттянуть внимание от по-настоящему важного, спектаклем, предназначенным для Багратиона, или самой государыни императрицы, или древних одаренных с Дороздовым во главе, или вообще кого угодно, в том числе даже для меня. А почему нет? Я уже пошел против деда, уже успел продемонстрировать верность короне и государству, и чего уж там, некоторую лояльность главе третьего отделения лично. Получил из рук Багратиона орден. Если дед каким-то образом догадывался о моем происхождении или знал наверняка. В конце концов, именно он отправил меня на поиск ее дочери Колычева, где меня поджидал убийца с глушилкой магии. Нет, не может быть. Выдохни, Горчаков, пробормотал я, сжимая вспотевшую ладонью цилиндрик из прохладного металла. Даже если ты и не Горчаков, выдохни. Такси появилось чуть ли не сразу, будто поджидало где-то за углом. Прямо до фонтанки я не поехал. Попросил остановить за пару улиц и на всякий случай еще минут 10 петлял по дворам. Вряд ли кто-то мог следить за мной от училища или поджидать на набережной неподалеку, но мало ли. В конце концов, мне прямо сказали, что появляться здесь не следует. Но надо, дед слишком далеко, и к разговору с ним я не готов. Пока не готов. Не сейчас, чуть позже, когда сам пойму хоть что-то. В конце концов, чтобы обвинять в измене родного брата, неплохо бы иметь что-то посерьезнее слов перепуганной женщины. Пусть не доказательства, и все равно неоткуда взять, но хотя бы... уверенность? Да, пожалуй, так. Ее мне как раз и не хватало. Миша, конечно, никогда не блистал ни выдающимся умом, ни какой-то особенной привязанностью к братьям. Но спутаться с теми, кто убил Костю... неважно. Сейчас у меня есть и другие дела. Пусть не посерьезнее, но те, что я хотя бы смогу закончить до того, как дежурный обер на рассвете поднимет роту и обнаружит в дартуаре одну пустующую койку. Конечно же, если повезет. Но я почему-то твердо знала, что тот, кто мне нужен, сейчас где-то здесь, но не на своем законном месте. Потому что как раз его занял я, проникнув в святая святых тайной полиции. Не через парадный вход, а скрытно, как воры, под покровом ночной темноты, невидимый для человеческих глаз, ни для чутья одаренного, ни даже для самых крутых магических сигналок и охранных заклятий. Я уселся прямо в начальственное кресло. Дурацкий, откровенно хулиганский, даже ребяческий жест. Но мне почему-то хотелось встретить хозяина кабинета именно так. Но когда за дверью раздались шаги, тяжелые, будто усталые, какими им и положено быть в 3 часа ночи, я на всякий случай чуть втянул голову в плечи. Сейчас начнется. «Саша? Да какого?» На ладони Багратиона вспыхнуло и тут же погасло. Боевое заклятие запредельной мощи, ни Горыныч или свечка, такое запросто обратило бы меня в пепел, а заодно прожгло бы и в стене аккуратную круглую дырку. Но глава третьего отделения умел соображать быстро, даже быстрее, чем лупить убойной магии, а настольная лампа давала хоть и немного света, но все же вполне достаточно, чтобы разглядеть лицо того, кто уселся в кресло за столом. «Потрудись объясниться». Багратион устало вздохнул и прикрыл за собой двери. «Но для начала скажи, как ты вообще сюда попал, если нашу защиту может скрыть несовершеннолетний? Местных дармоедов пора отправлять на пенсию». «Ваши люди не виноваты», — отозвался я. «Уж поверьте, ваша светлость. И позвольте начать с самого начала». «Позволяю», — Багратион махнул рукой. «Только постарайся не затягивать. Я все еще надеюсь сегодня поспать хотя бы час или два». Не знаю, чего светлейшему князю стоило держать себя в руках, но он держал. Так что я даже не пытался пробиться сквозь его внешнюю невозмутимость. А может, Багратион действительно не так уж и удивился. В конце концов, за годы службы в тайной полиции наверняка видишь что-то посерьезнее, чем один не в меру талантливый и прыткий князёнок. «Сегодня утром в доходном доме на Старопороховской дороге убили человека», — начал я. «Вам об этом что-нибудь известно?» «В Петербурге кого-то убивают каждый день». Багратион сложил руки на груди. «Особенно в дешевых доходных домах на окраине. Если ты думаешь, что я должен читать все отчеты от городовых, подумай еще». «Не думаю», — я пожал плечами. «На этот случай, как вы понимаете, особый. Этот человек пытался убить меня. Мне пришлось защищаться. Но и это едва ли покажется вам интересным». «Покажется», — буркнул Багратион. «Продолжай. Перед тем, как стрелять у меня, убийца сначала пытал, а потом задушил проводом от радиолы девушку, которая совершенно случайно оказалась незаконнорождённой дочерью уже известного вам персонажа». Я откинулся на спинку кресла. «Сергея Ивановича Колычева». Багратион не ответил, но по его молчанию я понял, что и об этом его светлость не знал ничего. «Заговоры в армии, убийство князя среди бела дня», нарочито задумчиво проговорил я. «А теперь еще одно покушение, и вам об этом даже не сообщили. Похоже, дела у третьего отделения собственной канцелярии Ее Величества не очень. Не правда ли, ваша светлость?» «Если бы дела шли хорошо, мне не пришлось бы просить помощи у несовершеннолетнего. За последний месяц я потерял 6 агентов, Саша. 6! И заменить их попросту некем». Багратион сердито сверкнул глазами, но тут же взял себя в руки. «А работы становится только больше. Если ты знаешь, как исправить все это за неделю, будь любезен. А я с радостью навсегда уступлю тебе кресло, которое ты так, кстати, занял». Мне вдруг стало стыдно. Конечно, Багратион взвалил на меня кое-какие вопросы, не спрашивая, и я в каком-то смысле чувствовал за собой моральное право отыграться, хотя бы таким дурацким способом, но явно перегнул палку. В конце концов, передо мной не однокашник из училища и даже не родственник, но это не точно. «Прошу меня извинить». Я поднялся и вышел из-за стола. «Мне не стоило». «Извинения приняты», — усмехнулся Багратион. «Но если тебе больше нечего мне сказать, можешь быть свободен. И на всякий случай, если еще раз позволишь себе подобные выходки, я вышвырну тебя вон». «Поверьте, ваша светлость, у меня не было бы и мысли тревожить вас без значительного повода. Это я забрал с трупа того, кто в меня стрелял». Я протянул Багратиону добытый в честном бою металлический цилиндрик с кнопкой. «Думаю, такая вещь стоит вашего внимания». Багратион молча принял глушилку из моих рук, обошел стол и уселся на свое законное место. Минуты или полторы повертел цилиндрик в руках. И я то и дело ощущал едва заметный всплеск его дара. Видимо, магическое сканирование почти ничего не дало. И тогда светлейший князь нажал на кнопку. И еще раз, и еще. Понял, без объяснений, без всего, иначе быть не могло. Я увидел то, что, пожалуй, не приходилось видеть никому. Последние лет 15-20 уж точно. Пётр Александрович Багратион, почти всемогущий глава третьего отделения собственной канцелярии Ее Императорского Величества, одаренный второго магического класса, по праву считавшийся одним из самых опасных людей в столице. Нет, пожалуй, все таки не боялся, не паниковал. Может быть, даже не так уж сильно удивлялся, но уж точно чувствовал себя растерянным. 2 или 3 секунды. «Показывал еще кому-нибудь?» Багратион сжал кулак, скрывая мою добычу. «В училище, деду?» «Нет», — я пожал плечами. «Слишком уж непростая игрушка». «Это не игрушка, Саша», — медленно проговорил Багратион. «Похоже, все даже серьезнее, чем я думала. А то, если уж в руках таинственных заговорщиков оказывается то ли артефакт, то ли невиданная доселе технология, способная свести превосходство даже самых могучих одаренных над простыми смертными практически к нулю». Багратион явно прокручивал в голове тонны мыслей за раз, а его руки будто бы жили своей жизнью. Не глядя, его светлость разбирал хитрые приборы, попеременно действуя то загорелыми крепкими пальцами, то магией. Я так и не догадался посмотреть, что-то внутри, но, похоже, как раз эта тайна уже готова была приоткрыться. Багратион то ли доверял мне в достаточной степени, то ли настолько увлекся, что попросту забыл выставить меня хотя бы за дверь. «Катушка», — проговорил он, осторожно вытаскивая из глушилки металлическое нечто, по кругу оплетённое витками тонкой медной проволоки. «Что-то электромагнитное явно, но сама соль внутри». На стол передо мной с негромким стуком вывалилась продолговатая штуковина, примерно с палец толщиной. На этот раз не медные, не бронзовые, то ли стали, то ли железо. Сердечник, внутренняя часть таинственного прибора. Совершенно непримечательное внешне, но... «Да твою ж!» Выдохнул я. Железку покрывало плетение. Могучее, на несколько классов выше моего потолка, и при этом настолько тонкое и сложное, что я не смог бы даже разобрать его, как не смог бы прочитать текст, написанный чем-нибудь макроскопическим на кончике иглы. «Высший пилотаж». Багратион поджал губы и покачал головой. «Я бы с таким не справился, и даже не знаю того, кто смог бы». «Дроздов?» Осторожно предположил я, тут же вспомнив древнего одаренного, с которым имел сомнительное удовольствие пообщаться лично. «Разве что». Багратион поморщился и чуть отодвинул железку кончиком пальца. «Что за человек на тебя напал?» «Обычный уголовник», — отозвался я. «Наемник, рядовой исполнитель. Вряд ли он смог бы рассказать хоть что-нибудь, даже если бы остался жив. Но мне назвали именно тех, кто за всем этим стоит». «Вот как». Багратион криво ухмыльнулся. «Я могу полюбопытствовать, откуда у тебя такие сведения?» «Можете, ваша светлость», — я пожал плечами. «Но я не скажу, не считаю правильным, прошу меня простить». Не знаю, входило ли в обязанности господина прикрывать своего вассала в подобных случаях, но выдавать Воронцова я в любом случае не собирался. Кое-что всё-таки касалось только нас двоих. «Имеешь право». Багратион устало скривился и махнул рукой. «Но хотя бы имена?» «Извольте», — кивнул я. «Светлейший князь Долгоруков, генерал Куракин и немец Штерн, крупный промышленник, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься». Багратион сцепил руки в замок. «Все трое влиятельные люди. Глава древнего и могущественного рода, высокий армейский чин, хоть и отставной, если мне не изменяет память. И владелец 4 заводов, 2 столиц и еще 2 провинции. Доказательства?» «Никаких, разумеется». Я плюхнулся в свободное кресло у стены. «И арестовать никого из них вы не можете». «Не имею ни малейшего основания. Я толком не знаю ни одного из этих людей. А раз так, их биография, вероятнее всего, практически безупречна». Багратион облокотился на стол. «А значит, мои полномочия позволяют только посетить их лично или вызвать на беседу, которая не даст ничего. Кроме того, что они будут знать, что попали на карандаш. Если бы я хотя бы мог быть уверен, что ты принес достоверную информацию». «Вы не можете». Я сразу смекнул, к чему клонит его светлость. «Впрочем, как и я. Могу только догадываться, зачем все это нужно князю с генералом», — проговорил Багратион. «А вот промышленников... Семья Штернов уже лет 70 занимается металлом и тяжелым машинным производством. Его вполне могли заинтересовать ресурсы твоего рода. Не только капиталы, скорее ценные бумаги, доли. Акции?» Я тут же навострил уши. «Выкупив контрольный пакет, Штерн фактически стал бы владельцем наших заводов». «И именно. В общем, работа предстоит немаленькая». Багратион с негромким хлопком опустил ладонь на стол, будто накрывая невидимую кипу бумаг. «Но твоя на сегодня выполнена». «Ваша светлость, как ты можешь догадаться, твою игрушку?» Багратион коснулся опустевшего цилиндрика глушилки. «Пока придется оставить здесь. Надеюсь, мне не надо объяснять, почему». «Вопрос имперской безопасности», — я пожал плечами. «Если подобное можно растиражировать или увеличить в размерах...» Я вдруг как-то очень отчетливо представил себе глушилку, способную накрыть артиллерийскую батарею или линейный корабль. «Вроде того». «Надеюсь, на этот раз мне достанется что-то посерьезнее, чем кортик и орден 4-й степени, который нельзя никому показывать. Я все-таки не отказал себе в удовольствии поёрничать. Если уж ваша светлость никоим образом не желает взять меня в штат». На мгновение мне даже пришла в голову мысль попросить себе самое обычное жалование, если уж Миша задумал перекрыть мне кислород. Но я тут же отогнал ее прочь, и не только потому, что жаловаться на собственную финансовую несостоятельность показалось каким-то жалким и совершенно несоответствующим масштабу беседы. Ничего, справлюсь. Так или иначе, с помощью Настасьиной мастерской или еще как-нибудь. Мой брат может быть неправ, может быть сама дуром. Он может, к сожалению, даже оказаться одним из заговорщиков, но он все еще мой брат. И дела семьи не касаются никого, даже его святости Багратиона. «Можешь не сомневаться, Саша. Государыня-императрица никогда не забывает тех, кто служит короне». Мою шпильку приняли даже без намека на иронию. Уже неплохо. Не то чтобы я всерьез ожидал какой-то особенной благодарности за поиски врагов, которые угрожали моему роду, но лишней бы она уж точно не была. «Приятно слышать». Я уперся под подлокотники кресла и поднялся. «Могу отклониться?» «Можешь, Саша». Багратион чуть сгорбился и устало подпер ладонью подбородок. «И спасибо тебе. От государни-императрицы и от меня лично». Странно, но я поймал себя на мысли, что слышать подобное мне приятно. И оно, пожалуй, стоило и бессонной ночи, и побегов самоволку, и даже потери весьма ценного боевого трофея. Уже скоро мне предстоит еще одна непростая беседа, на этот раз с дедом. Но это можно считать завершенной. Или нет? Багратион обладал выдающимся даром, в каком-то смысле феноменальным. Мало кто даже из самой родовитой аристократии успевал разменять второй магический класс к неполным 45 годам. Но даже это не позволило бы ему сделать столь головокружительную карьеру. Главу 3-го отделения от всех прочих одаренных одичало еще и сверхчеловеческое чутье, который невозможно было бы объяснить никакой магией. Голос Багратиона снова зазвучал в полумраке кабинета, когда я уже готов был взяться за дверную ручку. «Саша, ты ведь рассказал мне не все, так?» «Раскусил, прямо как я Воронцову». «Вполне возможно. Я все-таки заставил себя обернуться. Но позвольте напомнить вашей светлости, что я не служу в третьем отделении, и честь дворянина не позволяет мне...» «Порой честь одного дворянина обходится слишком дорого целой стране», — вздохнул Багратион. «Я не сомневаюсь ни в твоей порядочности, ни в благоразумии. Но кое-что ты можешь попросту недооценивать, даже маленькая деталь. Ты точно больше ничего не хочешь мне сказать?» Глаза Багратиона тускло блеснули в полумраке, и на мгновение показалось, что сейчас он попросту вскроет мне черепушку, чтобы силой выковырить все то, что я не пожелала рассказать по своей воле. Но секунда шла за секундой, а ничего так и не происходило. «Нет, ваша светлость», — тихо ответил я. «Больше ничего».